прошептал он мне в ухо горячечным тоном. «Говорю тебе, я видел ее там, посреди пены». Да это был обман зрения. Он не ответил. Он кинулся вперед в страстном порыве и, перегнувшись через борт, уставился в море своими безумными глазами, которые испускали какие-то странные искры. «Ну, взгляни на нее, взгляни, как она прекрасна!» — повторил он. Я посмотрел еще раз, движимый скорее сочувствием к нему, чем любопытством, но тут... вы мне не поверите, но я вдруг увидел в пенистом следе корабля, увидел среди белоснежной пены голову. Было уже темновато, конечно, но пена была белая, почти светящаяся, и эта голова отчетливо выделялась на ней. Я видел, как она два раза всплыла, потом исчезла, и могу поклясться, что слышал звук, какой-то голос, который показался мне человеческим. Если вы спросите меня, какая она была, красивая или уродливая, светлая или темная, я ничего не смогу ответить. Я был в таком шоке. Изумление, которое я испытал, было столь сильным, что помешало мне разглядеть ее как следует, но я видел человеческую голову, это несомненно. Легкий смешок прервал папашу Катрама. Это капитан заранее потешался над ним. Старик пожал плечами и продолжал. Несколько минут я стоял как окаменелый, не зная, что думать, как быть. Из этого столбняка меня вырвал голос офицера. «Так ты видел ее?» Я не мог сказать ему «нет». И утвердительно кивнул головой. «Лучше бы я не делал этого, бедный безумец!» Одним прыжком перемахнул через фальшборт и головой вниз бросился в море, крича: «Я здесь, Мануэлла!» Вскрикнув от ужаса, одним ударом ножа я перерубил веревку спасательного круга и бросил ему. Капитан тут же приказал лечь на другой галс и спустить на воду шлюпки. Мы вернулись на то место, но все наши поиски были тщетны. Бедный безумец так и не показался на поверхности. «Его в самом деле околдовала сирена?» — спросили юнги. «Откуда я знаю?» — ответил папаша Катрам. «Я не мог хорошо разглядеть, ночь была темная. Но, может, наши старики и не выдумали сирен?» Капитан наш снова разразился веселым смешком. «Знаешь, что это была за голова, папаша Катрам?» — спросил он потом. «Откуда мне знать?» — резко ответил боцман. «Это была голова тюленя!» «Может, и так. Да что-то не верится». «Да, старина, это был тюлень из Бассового пролива. Их в этом проливе столько же, сколько карасей в наших прудах. И в сумерках их круглую голову вполне можно принять за человеческую. Ну что, убедил я тебя или нет?» Боцман встал и, ничего не ответив, покинул нас, ворча больше обычного. Морской змей. И на девятый вечер боцман Катрам был пунктуален, как бортовой хронометр. Едва пробило 8, мы увидели, как его берет, возраст которого, наверное, приближался к столетию,